и спокойно до ночи заниматься, заниматься, заниматься. Да к тому же, Мария, всем известно, у графини есть любимчики. Мария отнекивается, но вообще она согласна. Она не всем так благоволит, как ей. Не всем тянет оценки в четверти, прощает опоздания и даже вовсе не явки. Она вон и книжки тебе подсовывает из собственной библиотеки. Поделишься? Или ты это, единоличница? Марии хочется оправдаться, мол, я же особый случай. Это вас в школу фиг заставишь ходить. А я каждый школьный день себе выгрызаю. Дядья смотрят косо, тетки морщат нос. Думают, строю из себя невесть кого. Что цыганке нужно? Буквы знать, уметь худо-бедно читать, складывать и вычитать, чтобы считать лаве. Вот только вчера мать сидела в слезах. Мария, злая неблагодарная дочка, другие уже бабушки в моем возрасте. А ты? Ты хочешь, наверное, чтобы книжки всю красоту твою высосали. Будешь скоро старая, страшная, без мужа, без детей, обуза на нашей шее. «Поделюсь», — тихо говорит Мария. «Со всеми приходится быть, как это называется, ласковым теленком». Так, кажется, ее графиня называла. Мария смотрит, как солнце золотит пушок на щеке Фила, как растягиваются в улыбке его губы, красивые, пухлые, с точками заживающих ранок. Мария показывает головой на крыльцо школьного хозблока, там до зимы хранятся лыжи и песок для посыпки дорожек. «Туда давай, сегодня и начнем», — Фил улыбается еще шире. Пока Мария раскладывает конспекты, синяя на белом, сколько мозолей натерла, пока ее закорючки не стали похожи на витиеватую гжель. Фил усаживается рядом и пододвигается ближе, им ближе, так что Мария бедром чувствует его бедро. «Первый мужчина, касающийся твоей юбки, это муж», — звучит колокол маминого голоса. Но Мария не двигается и только чувствует, как щеки становятся горячими. Может, солнце уже припекает, а может и нет. «Где буква В заглавная? Вот В. А какое слово с В начинается? Волк!» Мария клацает зубами. «Прррррр!» Брат хохочет, хватается за живот и откидывается на топчан. Мария не выходит из роли, рычит и скалится, пытается схватить брата за ножку, требует немедленно ответить, какие еще слова начинаются с «В», иначе волк рассвирепеет и сожрет маленького поросенка. Брат спрыгивает с топчина и улепетывает прочь. Играть в догонялки ему нравится куда больше изучения азбуки. Мария вздыхает и откладывает книгу. Азбука новенькая, с яркими цветными картинками и свежего завоза в школьную библиотеку. Марии ничего не стоило ее стащить. Все равно таких азбук там целая коробка, а брата в школу наверняка не отдадут. Слишком уж отец зол, что Марии школой мозги попортили. Брат гоняет по двору большое, почти с него ростом колесо. Белое, от свадебной кареты, на которой очередную таборную невесту везли к дому жениха. Повозку сколотили наскоро, выкрасили в белый и золотой, налепили ленты по бокам, чтобы развивались по ветру. Только вот ветра не было, поэтому они волочились по пыли. На двор высыпают другие таборные мальчишки, постарше, и выдергивают из рук брата колесо. «Мия!» — кричит брат и бежит жаться к ее ногам. Она щебечет ему, целует грязные мокрые от слез щечки. Макушка у него пахнет сеном и солнцем. Мария достает припрятанную жвачку и сует в кармашек его шорт. Пусть попозже найдет. «Иди, Уголек, я присмотрю, чтобы они тебя не-не». Уголек целует ее в коленку, отпрыгивает и останавливается. «А когда в замужнее станешь?» «А я не стану». Уголек смотрит пристально. «Разве так бывает? Разве не всех девушек увозит свадебная телега, и к ним потом нельзя ходить? Или можно, но только если муж разрешение даст?» И разве не у всех муж вечно пьяный Боров, которого и самой бы сдать? Да страшно, иначе останешься голодная, с оравой таких же голодных ртов. Большая перемена почти кончилась, и столовой неторопливо, будто кузы, бредут ее одноклассники. Кто-то дожевывает слойку, посыпая путь за собой сдобными крошками. Кто-то на ходу пытается дочитать заданную главу «Войны и мира». На коленях у Марии тоже раскрыт первый том. Она гладит книгу по корешку. Вчера она читала под одеялом, едва различая в свете ночника черные буквы на желтой бумаге. Читала весь день. И ей все время хотелось еще урвать хоть строчку. Между уборкой, стиркой, дойкой коз и присмотром за младшим. «Гляди, чтоб не расшибся!» — кричит из комнаты мать. «Не на русском, ясное дело. Хотя, может, и на русском, матерном. Мария, я тебе сейчас эту книжку засуну!» Хотя поначалу Марии и самой хотелось бросить книгу в костер, в бочку, в которой дядя жгли во дворе мусор. Но сначала Мария решила спросить у графини, зачем Толстой пишет по-французски? Зачем вместо складных ласкающих ухо русских слов пишет какую-то тарабарщину, расшифровка которой мелко-мелко напечатана в виде сноски? «Он ведь не для нас писал, Лев Николаевич», — ответила графиня. «Не для простых людей, а для высшего общества, для элиты, на понятном ей языке. Это сейчас в каждой деревне школа. А тогда?» Мария знала. Тогда, до революции, ни школ не было, ни уважения к простому трудящемуся человеку. А сейчас, сейчас каждый имеет право пойти учиться. Правда, из своей родни простых трудящихся Мария едва ли знает. Но даже у мамы 5 классов успела окончить до рождения первенца.